Это были его дети. Как он выдержал такую долгую разлуку с ними? Каким идиотом был? За каким рожном отправился? Зина наблюдала эту трогательную сцену с таким лицом, словно лимон во рту держала. Валя и Денис ликовали вместе с Петровым. Это были первые люди, которые встретили его радостно и открыто, так как он ожидал быть принятым. Не жена, а ее сестра, почти чужой человек, излучала приветливое тепло и умиротворение. Петров долго укладывал детей, переходил из комнаты близнецов к Маняше. Взбудораженные его приездом, они долго не могли заснуть, требовали рассказов, сказок, обещаний пойти в зоопарк, научить кататься на горных лыжах. Когда он, наконец, пришел в спальню, Зина подняла голову с подушки и заявила: «Я тебя постелила в гостевой комнате». Петров кулаком ударил по выключателю, зажигая свет. «Почему? Позволь тебя спросить. Могу сама перейти в другую комнату, если тебе не нравится». Она говорила с ним брезгливо, как с докучливым приставалой. Едва сдерживая ярость, Петров четко выговорил слова: «Тебе противно со мной спать?» Зина не ответила, сморщилась и пожала плечами. «С каких пор?» «Со времен удачной охоты», — ехидно ответила Зина. «Исключительно удачной?» «Да знаешь ли ты?» «Нет», — решительно перебила Зина, — «ничего не хочу знать. Слушать тебя не намерена. Спокойной ночи. Закрой, пожалуйста, дверь». Петров развернулся и вышел. Ему хотелось так хлопнуть дверью, чтобы люстры свалились, но он боялся разбудить детей, которые едва угомонились. Отгороженные стеной, они не спали, прислушиваясь к шорохам в соседней комнате и мысленно нанизывая упреки и обиды. «Сейчас, когда мне нужна поддержка и опора, когда я проболел несколько месяцев, когда предстоит жестокая схватка, родная жена выкидывает фортели, демонстрирует презрение и выдумывает несуществующие обиды. Жестоко и мелочно добавляет проблем. Вместо руки помощи кукиш под нос. Крутила в мое отсутствие амуры этот Полищук? Растряси, дьявол, его потроха! Неужели у них было? Ну, убью обоих. Мне теперь просто. Сам детей воспитаю». Бессовестный. Нужно быть законченным эгоистом, чтобы после всех своих интрижек, после того, как лишил нас куска хлеба, ждать распростертых объятий и пылких поцелуев. Надоела ему любовница, бросила его. Так ему и надо. Но я вторым сортом выступать не намерена. Сначала меня на помойку, а теперь смилостивился, пальчиком поманил. Фиг тебе. Конечно, он отец, дети счастливы, вот и будь отцом, но не мужем. Зина сотни раз представляла себе возвращение Петрова, но реальность не вписывалась ни в один из сценариев. Жизнь только-только стала налаживаться, приобрела очертания, в которых Зина играла не второстепенную, а главную роль, и теперь все летит в тартарары. Равенские впервые в жизни зло и грязно ссорились. Разгоряченный спиртным, Юра орал на жену: «Все ты, сука, ты меня заставила, тебе ничего поручить нельзя, шляпа, дура». Лена в долгу не оставалась: «Козел, тряпка, ты мне ноги целовать должен, что я из тебя, тюфика провинциального человека, сделала. Ты сделала, стерва, с друзьями поссорила, могилу Петрову вырыла. Я не хотел, хотел, больше меня ты хотел, но трусил, заяц, ничтожество, а ты шлюха». Юра схватил ближайшую стеклянную скульптуру, рванул на себя, оторвав провод электрической подсветки, и запустил в жену. Она увернулась. Хрупкое произведение стеклодува врезалось в стену и осыпалось сотнями осколков. Лена схватила с полки китайскую вазу $1000 и швырнула в мужа. Она не промахнулась, но тончайший фарфор не травмировал Юриной головы, только добавил пылу. В их квартире не было дешевок. Они бросали друг в друга вещами, при виде уничтожения которых любой антиквар потянулся бы за таблетками. Юра остановился, сдергивая с постамента тяжеленный сталактит. Лена подскочила, стукнула мужа в ухо, резко толкнула в плечо. Наткнувшись на пуфик, Юра не удержал равновесия и свалился на пол. Он был пьян, и справиться с ним не составляло труда. Несколько раз Лена пнула его ногой, уселась сверху. Она хлестала мужа по щекам и приговаривала: «Сучок, поганец, дрянь, мразь!» Юрина голова болталась из стороны в сторону. Было не больно и странным образом приятно, словно унижение поглощало страхи и раскаяние.